Вторая жизнь любви. Реинкарнация любви произошла в Окситании, современной Южной Франции, наиболее зажиточном и культурно развитом регионе средневековой Европы, где в XI-XII веках возникла мода на куртуазную любовь, которая на провансальском языке называлась «финамор», то есть красивая или утонченная любовь. Это явление было вызвано целым рядом естественных факторов. Прежде всего, смягчением условий существования вследствие хозяйственного развития и относительной политической стабильности. Человек так устроен, что когда борьба за выживание оставляет хоть какую-то часть внимания и сил незадействованными, этот ресурс начинает немедленно работать на усложнение жизненно-бытийных запросов. Пресловутый поиск красоты, о котором так много писали еще античные авторы, в своей основе строится именно на этом, на движении от простого и необходимого к сложному и избыточному. В материальном отношении общественный прогресс выразился в изобретении новых удобств, диверсификации пищевого рациона, улучшении качества построек. В области культурной – в тяге к украшательству и развитии искусств, что в конце концов приведет к Ренессансу. Ну а в сфере эмоциональной главные бенефициары всех этих благ, представители высшего сословия, начали ощущать потребность в более тонких чувствах. После долгих веков крайне сурового прозябания европейская жизнь начала смягчаться, и это обстоятельство нашло свое отражение в отношениях между полами. Как ни цинично это прозвучит, но воскресение любви было явлением того же порядка, что возрождение, пришедшее в упадок кулинарии, усовершенствование ювелирного ремесла или бум производства дорогих тканей. Несомненно, сыграло роль и культурное влияние соседствующей испано-арабской культуры, в которой к тому времени уже существовала традиция романтизированного отношения к любви. Европейские дворяне попадали в плен к маврам, ездили к ним с посольствами и видели, как придворные поэты халифов и эмиров воспевают очень странные вещи — муку сердечной любви и преклонение перед женщиной. На трактовках любви, присущих восточным культурам, я остановлюсь ниже. С точки зрения тогдашнего рыцаря-христианина, женщина была сосудом греха, недочеловеком, средством для детопроизводства и заключения выгодных союзов. Следует учитывать и то, что у мужчины-дворянина существовало довольно туманное представление о женском мире. Мальчика в очень раннем возрасте разлучали с матерью, сестрами, няньками и отдавали на воспитание в воинскую среду. Да и потом, повзрослев, рыцарь почти не общался с равными по статусу представительницами противоположного пола. Вообразить их некими особенными и таинственными созданиями, поступки которых удивительны, а мотивы не подвластны пониманию, было очень просто. С социальной точки зрения, расцвету куртуазной любви способствовала сложившаяся к тому времени майоратная система, при которой во избежание бесконечного дробления феодов наследником считался только старший сын, а прочие оставались безземельными и, стало быть, практически не имели шансов обзавестись собственной семьей. С дочерьми эта проблема решалась проще. Бесприданниц обычно отдавали в монастырь, и они выпадали из матримониально-любовного оборота. Но кадеты, младшие сыновья, по большей части оставались в миру и имели достаточно досуга для того, чтобы воздыхать по чужим женам или заведомо недоступным невестам. При дворе герцогов аквитанских, графов прованских и шампанских, постепенно распространяясь на сопредельные области Западной Европы, начал формироваться новый тип отношений между мужчинами и женщинами, разумеется, только аристократического сословия. А вслед за революцией в этикете возникло и новое модное чувство — любовь. При этом оно не распространялось, во всяком случае, не должно было распространяться, на брачные отношения. В XII столетии возник обычай проводить любовные суды, на которых заседали знатные дамы, вынося свои вердикты по поводу трудных любовных случаев. Самый знаменитый из таких трибуналов, проведенный графиней Шампанской в 1174 году, провозгласил: «Мы объявляем и постановляем, что любовь не может иметь полной власти над женатой парой, ибо возлюбленные — это те, кто дарит любовь по своей свободной воле, а не по необходимости и не по принуждению, в то время как муж и жена исполняют желания друг друга и не могут один другому ни в чем отказать из супружеского долга». Брак считался скучной прозой. Любовь же должна была существовать по законам высокой поэзии. Не случайно ее глашатаями, пропагандистами, законотворцами были трубадуры, среди которых попадаются очень важные сеньоры и даже монархи. Куртуазную любовь можно разделить на две категории — земную и идеальную. Первая представляла собой всего лишь метод ухаживания. Чтобы добиться благосклонности дамы, рыцарь должен был проявлять галантность, демонстрировать самоотверженность и доблесть с целью добиться взаимности и насладиться плодами победы. Фактически это было не более чем усложнением эротического ритуала ради того, чтобы продлить наслаждение и сделать его изысканнее. Опасности, которыми сопровождалось подобное приключение, добавляли остроты и пикантности. Безумства поощрялись. Они считались проявлением высокого вкуса. Но в сущности разница с практическим любовеведением Лукреция или Овидия тут невелика. Однако возникла и другая разновидность куртуазной любви, которую скорее можно возвести к сократовско-платоновскому служению возвышенной красоте. Обыкновенно такая влюбленность, служение даме, связывала вассала с владетельной или высокопоставленной женщиной, которая по своему положению была совершенно недоступна. Рыцарь поклонялся ей издалека, не надеясь на взаимность. Совершал в ее честь подвиги, сражался на турнирах, если умел, сочинял стихи. В данном случае предмет любви словно бы переставал быть живой женщиной и превращался в символ всего прекрасного и возвышенного. Конечно же, и земная, и идеальная разновидности финамор целиком относились к эгоцентрическому направлению любви, поскольку реальная женщина с ее чувствами и мыслями трубадуров занимала очень мало. В центре действий и переживаний всегда мужчина. Никому не приходило в голову спросить, хочет ли женщина, чтобы ее считали прекрасной дамой и пламенно обожали издалека. Собственно, куртуазная любовь адресовалась не живому человеку, а некоему умозрительному образу. Исследователю, который изучает историю, чтобы найти ответ на важные философские вопросы, куртуазность, этот младенческий возраст любви, может показаться комичным манерничанием, не заслуживающим особенного внимания. Но это заблуждение. Веяния, проявившиеся как дань придворной моде, обозначили серьезный сдвиг в сознании европейцев и повлекли за собой далеко идущие последствия. Если раньше вся жизнь духа концентрировалась исключительно на религиозно-божественном поиске, то с этих пор стало считаться нормальным, если значительная часть душевных сил будет расходоваться на попытки установить эмоционально-психическую связь между мужчиной и женщиной. Это был первый шаг по преодолению экзистенциального одиночества, в котором обречен существовать человек без использования инструментария религии. Первый шаг к сближению половинок Аристофанова-андрогина. Разумеется, даже в самых культурных кругах феодальной Европы нравы оставались весьма грубыми. Куртуазность по отношению к дамам была не более чем проформой и аффектацией, демонстрацией принадлежности к высшему сословию. Однако, как известно, даже сугубо декоративные поведенческие нормы вроде придворного этикета или правил учтивости оказывают огромное влияние на изменение личного и массового сознания, поскольку создают модель правильного и неправильного существования, определяя, какому образу мыслей надлежит стремиться и какие чувства следует испытывать. Эти представления постепенно распространяются от верхушки социальной пирамиды вниз. Более же всего На умы и обычаи воздействует литература, жизнь которой гораздо долговечнее приходящей моды. Если нудный латинский «Трактат о любви» около 1200 года, в котором парижский клирик Андре Капеллан изложил свод законов куртуазной любви, так и не стал популярным чтением, то многочисленные рыцарские романы, описывающие служение прекрасной даме, а также баллады и сказания трубадуров, бардов, минизингеров, на протяжении нескольких веков являлись чуть ли не единственным культурным развлечением всех маломальски образованных сословий. Читая повести или слушая песни о том, как сэр Ланселот поклонялся королеве Гвиневре, или как Тристан с Изольдой во имя страсти преодолевали 1000 препятствий, европейцы позднего Средневековья привыкали к идее, что, оказывается, возвышенную любовь можно испытывать не только к Господу. Любви была выдана лицензия на почетное существование. Она стала считаться могущественной силой. Один из самых прославленных провансальских трубадуров, аквитанский герцог Гийом IX, сформулировал это так. «Ее восторги исцелят больного, но гнев ее здорового сразит. Мудрец лишится от нее рассудка, красавец в безобразие впадет». Важным открытием для мужчин было то, что женщина, оказывается, не только средство для удовлетворения полового инстинкта, и что вообще-то неплохо бы для начала завоевать ее сердце, а потом уже насладиться радостями любви. Иначе стали ощущать себя и женщины, впервые почувствовавшие себя вправе, пускай не в социальном и не в юридическом, но хотя бы в этическом смысле, распоряжаться своими чувствами по собственному усмотрению. Идея того, что в идеале любовь должна быть взаимной, произвела настоящую революцию в сознании.